Формировали нас под Белой Церковью на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать. Сам видал. И знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами, и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и, признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день к делу, не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука, в штанах жалуется, сочувствие ищет, слюнявится. А того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слажа нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась. Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли. А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо и трудящую женщину, как рюхи под ноги. Она после этого письма горемыка и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет, на то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьи закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож. И ступай свеклу полоть или коров доить. А на фронте ты такой не нужен. Там и без тебя вони много. Только не пришлось мне и года повоевать. Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости. Один раз в мякоть руки, другой — в ногу. Первый раз — пулей самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху, и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло, везло, да и довезло до самой ручки.